молился два, молил, что от тьмы и зла земного Бог меня хранил. И услышал я молитве, помогу тебе в беде, на земле и на воде я помогу тебе. Я молился раз, желал, я молился два и ждал, средь волны неверия, чтобы я не утопал. И услышал я в молитве, помогу тебе в беде, на земле и на воде я помогу тебе. Я молился раз, взывал, я молился два и ждал, чтобы Бог скорбя житейских путь мой охранял. И услышал я в молитве, помогу тебе в беде, на земле и на воде я помогу тебе. Я молился раз, хотел, я молился два и пел, чтоб Христос среди страданий лучше дал удел. И услышал я в молитве, помогу тебе в беде, на земле и на воде я помогу тебе. Я молился раз, желал, я молился два и ждал, чтобы Бог венцом награды путь мой увенчал. И услышал я в молитве, помогу тебе везде, на земле и на воде я помогу.